И правда, редкостный мудак, приземлился рядом с мальчиком глава, а за ним и чина. Ну и, разве это не главная обязанность главы, управлять людьми, как ресурсами? Улыбнулся Фукуши. Ты ошибаешься. Покачал головой старик и надрезал себе палец, кровавые оковы. Кровь просочилась в землю, проникая в текущий неглубоко минеральный ручей. Из земли выросли кандалы, которые приковали Фукуши к земле. Стихия огня, адская боль, начал атаку Чен, используя самую сильную из доступных ему техник огня и намереваясь покончить. Стихия ветра, ужасающее давление, усилило его атаку Чина. Стихия воды, водяная стена, попытался защититься Фукуши. Разумеется, одной простой техникой от такой ответ не защититься. Но водная стена все же смогла слегка уменьшить урон. После того, как совместная техника внуков главы унеслась в барьер и разбилась об него, перед ними предстал опаленный, но все-таки живой Фукуши. Все, теперь у него точно кончились люди, нахмурился Чен. Вот только я уже все, дальше сами. После этих слов мальчик сел на землю. Вакуумные пули, Чина выстрелила в еще не отошедшего от прошлой атаки Фукуши. Каменный доспех, в последний момент выдавил из себя мужчина, покрываясь земляной броней. Надо с вами скорее заканчивать, ухмыльнулся мужчина, выпуская свои щупальца. Фукуши сблизился с Чина и начал поединок в тайбзюцу. Своим стилем девушка смогла некоторое время сдерживать мужчину, даже сломать ему одно щупальце. Но Чина начинала выдыхаться. Стихия ветра, великий порыв, подловила момент девушка и откинула от себя злодея. «Я тоже на пределе», – прохрипела Чина. «Деда, твоя очередь». Эффективность взрыва взрывающихся людей зависит от количества чакры чинойки в нем. Не к месту пробормотал старик. Замедлить его как-нибудь сможете? Стихия воды. Водяной град выдавила технику Чина, но получилось у нее лишь капелек 20, которые с небольшой скоростью полетели в Фукуши. Стихии молнии. Электрические шоковые иглы, добавил Чен свои пару десятков игл. Техники задели Фукуши, но из-за своей слабости не нанесли ему значительного урона. Глава клана вступил в бой с Фукуши. Движения старика были медленные и слабы. Через пару минут явно нервного боя, Фукуши насадил главу клана на кунай. «Главный долг главы клана – распоряжаться жизнями, в этом ты прав», – резко притянул к себе мужчину улыбающийся старик, оказавшись нанизанным на оружие. «Но ты упускаешь самое главное, глава, в первую очередь должен уметь пожертвовать своей». «Кац!» – Фукуши ухмыльнулся, сумасшедший старик ни разу не ранил его, но эта ухмылка была последняя в его жизни. Мощный взрыв откинул к барьеру детей, а мужчину, который находился в эпицентре, просто низвел до атомов. После смерти деда, Чен почувствовал ужасное жжение в районе груди и потерял сознание от боли. За ним на землю опустилась и истощенная Чина. Син и Назуми уже спали, утомленные гендзюцу, а Марита лежал возле погибшего отца, не в силах пошевелиться. Часть 2. Демон. Глава 1. Свобода попугаем. Марита очнулся над уже остывшим телом отца. На навсегда замершем лице стояла улыбка. «Эх, как всегда ты, папаня, все для других, ничего для себя», покачал головой юноша со слезами на глазах. «Ну что ж, прощай». Марита опустил тело отца в наспех созданную техникой стихии земли в могилу. Отдав последние почести Фиа, мужчина пошел исследовать последствия боя. «Ну как обследовать?» Его разум еще не окончательно очистился от произошедшего, и Марита ходил как в тумане. Так, бродя в беспамятстве, он и не заметил, как пересек линию, где раньше был барьер, и через пару минут вступил на зеленый ковер. Марита зацепился за вялый кустарник и пришел в себя. Трудно описать, что чувствовал проживший всю жизнь в клетке Марита, при осознании своей полной свободы. Насколько сильно бы не хотел мужчина как можно быстрее убежать в лес, оставив постылую долину позади, ответственность тянула его к оставленным Асукой будущих матерей. Марита рванул назад. Войдя в землянку, он увидел спящих Син и Назуми, довольно тяжело перенесших поддержание натурального гендзюцу. «Так, бабоньки, подъем», – растолкал Марита женщин. «Пора валить отсюда». «Валить? Но как же барьер? Как мы оставим других уцелевших? Наших мужей?» – встрепенулась Син, поддерживаемая киванием подруги. «Начну по порядку. Барьер уничтожен», – начал мужчина, обрадовав будущих матерей ужасным взрывом. «Задело даже меня в пятидесятках метров. Не думаю, что в эпицентре кто-то уцелел. Насчет же тех, кто был в деревне, лучше вам не видеть, вредно так волноваться в вашем положении». Прибитые словами Марита беременные выбрались из землянки и уныло поплелись к выходу из адской долины, бросая полные скорби взгляды на покинутую деревушку. Но на первое время радость от получения долгожданной свободы все-таки смогла заглушить печаль. Через 10 минут будущие матери, как дети, прыгали по зеленой траве. Чен очнулся от пульсирующей боли в районе шеи. Мальчик подал в тревожащее место чакру, и пульсация прекратилась. За спиной Чена что-то упало. «Эй, глава, что за дела?» «Свернул меня, разрешения не спросил», — заверещал кто-то. «Чизу», — обернулся Чен. «Ой-ой-ой, здорово, малец. Хотя, видимо, уже не такой и малец. Да, все так плохо, как я думаю», — смягчилась говорящая карта. «Хуже», — поднялась разбуженная криками Чизу Чина, вспоминая вчерашнее. Девушка пришла к месту финальной битвы последней и видела все ужасы ночной бойни. Чина поддержал не пойми откуда взявшийся Эн. На уморительную мимику кролика никто не отреагировал. «Чизу, ты можешь посчитать, сколько выживших?» — попросил Чен. Несколько минут стояла абсолютная тишина. «Я могу с уверенностью сказать, что в моей зоне поражения сейчас активных очагов чакры начало Чизу. Ну же, не томи», — поторопил ее мальчик. «Три. Сколько? Причем человеческих только два. Ну и что мне делать?» — схватился за голову Чен. «Столько ненужных смертей, сломанных жизней, боли. Сколько планов обрушено. И все ради власти. А что хуже всего? Моей власти. Ну, вы можете поискать бастардов чинойки в загашнике у деревни скрытой в облаке». Чен сама попыталась карта подбодрить новоиспеченного главу клан. «Тьфу на тебя, Чизу!» В сердцах плюнул Чен. «Куда я пойду отсюда-то? Да и на вы еще, какой из меня глава? А я думаю, что замечательный», — приобняла Чина брата. «Не самый худший на моей памяти точно», — на старческий манер затянула Чизу. «Ай, точно, забыла вам сказать, барьера-то больше нет, вот что я начала про страну молн». Вот только дослушивать ее уже никто не стал. Брат с сестрой уже стали у места, которое раньше было непреодолимой преградой. Безусловно, свобода действовала на них совершенно иначе, чем на Марита, Сина или Назуми. Они и так жили без особых проблем в своем маленьком мире, а задумываться о чем-то большем после тренировок не было ни сил, ни времени, ни желания. Но тем не менее, вид леса, настоящего леса, произвел у Чина фурор и бурю эмоций. Хоть у Чина лес и вызывал светлое ностальгическое чувство, свойственное всем сынам России, его мысли занимал совсем другой вопрос. Надо всех похоронить, негоже так оставлять, без последней помощи, героев и жертв. Вот только как мы это сделаем? Тут тел минимум 50, начал рассуждать новоиспеченный глава клана, сбивая появившийся положительный настрой Чина. «Угум, значит, старик не успел полностью посвятить тебя в мои способности», — перебила его Чизу. «Я могу вам с этим помочь». «Помочь? Но как? Ты ж, извини меня, даже рук не имеешь», — махнул рукой Чен. «Надо дослушивать», — проворчала говорящая карта. «Просто скажи, Чизу, снятие блока и подай чакры в печать». «Ну ладно», — пожал плечами мальчик. «Чизу, снятие блока». После этих слов Чен отрубился на пару минут. «А-а-а, лучше бы я им могилы сам выкопал», — взвыл очнувшийся Чен, держась за голову. «Слишком, ты много, Чизу, умеешь и знаешь, оказывается. Полное пособие главы клана прям». Оклемавшись, мальчик встал и взял артефакт в руки. «Чизу, огненное погребение клана», — выдохнул, сказал Чен. На его глазах стояли слезы. В деревне стали вспыхивать огоньки, превращая в прах погибших чинойки. Братик, что ты сейчас сделал?» — спросила изумленно глядящая на перекинувшийся на деревню пожар. «У всех чинойки есть врожденная печать, что-то типа охраны генов клана. Чизу имеет доступ к этой печати и может испепелить тело любого из нашего клана в своей зоне досягаемости, без разницы, живого или мертвого», — мрачно ответил Чен, смотря на пламя, охватившее весь поселок. «Чизу-сан, ну вы даете», — восхитилась наружно Чина, пытаясь вернуться в прежнюю колею. «Да-да, я такая», — гордо ответила на похвалу Чизу. «Ага, крутая. Но курс по применению парадных кимоно и прочих твоих национальных костюмов ты могла мне бы дать и в более спокойные времена», — ухмыльнулся Чен. «Из песни слов не вытянешь», — изрекла, позевывая, Чизу и отрубилась. «Ну что же, клетка сломана», — сказал Чен, поднимая и засовывая за пазуху посапывающую карту и кинув уверенный взгляд на открывшийся лес. «Пора расправить крылья. Фукуши заносит над ним куной. Треск плоти. Метил вроде в печень, вот и конец. Ну хоть Чен выживет», — подумал Хафуку и потерял сознание. Очнулся он в своем старом доме, в той комнате, которую завалило камнями. Вместо четвертой стены, где и должна была быть дверь, ведущая в остальной дом, была пустота. «Вот это у меня детина вымахала», — услышал у себя за спиной мужчина. Он развернулся и увидел своего отца. «Привет, папа», — поздоровался Хафуку. Он все еще чувствовал свою вину перед ним, и за его смерть, и за смерть остальных. И правда, совсем уже взрослый стал, покачал головой отец Хафуку. «Может быть и взрослый, но теперь уж не состарюсь», — вздохнул Хафуку. «Я ведь умер, так, чисто теоретически». «Да», — ответил ему старик, «но раз уж мы здесь, то значит что-то, ну или кто-то тебя держит на земле». «А кто же держит тебя?» — спросил Хафуку. «Ты, я, но как, тебя-то я вроде отпустить смог». «Смог, не переживай, руки у меня без лишнего пирсинга. Я хотел перед тобой извиниться». «Извиниться? Но за что? Это я должен просить прощения. Я фактически бросил семью, ушел в книги и тренировки сыном, допустил твою смерть, не усмотрел за мамой, не смог спасти Рикой. Именно за вот это, за все твои страдания. Я знаю, что ты во всем видишь себя. Не меня, который собственно построил дом под утесом, не твою мать, не послушавшую твою просьбу и полезшую на гору. Ведь и твою манию к силе я допустил. Слишком увлекся сбытом чая, забыл про тебя, и ты, в свои 7 лет как никто нуждающийся в отцовском внимании, захотел сам стать сильным, влиятельным. Но я ведь этого добился. Старейшина, учитель наследника, сильнейший шиноби в клане. Хотя как сильнейший, этот гад Фукуши меня ведь убил. Эх, ты молодец, безусловно. Но что тебе пришлось пережить, чтобы этого достичь? Ты это знаешь лучше меня. Надеюсь, ты сможешь меня простишь. А на тебя я зла и не держал. Но если тебе так легче, мы с твоей мамой тебя прощаем. Не думаю, что я заслуживаю извинений, но и тебя я прощаю. Вздохнул Хафуку. «Ну и хорошо, тебя там, кстати, кто-то усиленно требует», махнул отец Хафуку на мужчину. И правда, его ноги уже стали прозрачными и слегка светящимися. «А где там?» — спросил мужчина, усиленно ища свои ноги. «Вот смешной, на земле. Ты иди, ты там нужен», — улыбнулся старик. «А ты, а я уйду на заслуженный покой, к твоей матери». Хафуку попытался смахнуть слезу, но у него не получилось, руки тоже исчезли. Комната и его отец тоже стали растворяться. Стены, пол и потолок постепенно стали уступать пустоте. Исчез и старик, напоследок ободряюще улыбнувшись сыну. Тьма затмила глаза Хафуку. Громкий жадный вдох разнесся по адской долине. Часть 2. Демон. Глава 2. Большой мир, большие проблемы. Чен и Чина оставили позади адскую долину и вышли в лес. «Ну и что делать-то будем? Нам ведь идти некуда». Спросила уже уставшая смотреть на природу Чина через час пути. «Вот тут-то ты и не права, сестренка. У нас есть 3 дороги. Первая – страна молнии и скрытое облако. Самый проигрышный вариант. Хоть Чизу и говорила, что тут есть кто-то из наших бастардов, власти тут слишком радикальные и им нужны обладатели дадзюцу. Скорее всего нас поймает сам Райкаге и нас начнут использовать меня как бычка, тебя как свиноматку». Чина вздрогнула. Чен продолжал, «Второй, пойти к нашим союзникам». «Союзникам? У нас же их вроде нет. Все нормальные нас боятся», — перебила его Чина. «Да, все нормальные нас боятся. Но боятся ведь не только нас. Вот кто еще использует в бою то, что у этих самых нормальных обычно ассоциируется с болью, ранами и иногда смертью и вызывает первобытный страх. Кто своей манерой боя производит ужас?» — начал отвечать Чен. «Эхе-хе, детишки, где же ваши родители?» Преградил им путь мутный мужчина с перечеркнутым протектором деревни Камня. «Ну, Кинин», — понял Чен, — «где же ваши родители, ребятки?» — просюсюкал мужчина. «Под землей», — мрачно и агрессивно ответил мальчик, удостоившись удивленного взгляда сестры. «Ок, да вы сиротки», — всхлипнул разбойник, — «что же вы, мои хорошие, за на большой дороге? Идем со мной, а приведу вас домой, где тепло, уютно и вкусно кормит. А вы не хотите совершить долгое пешее эротическое путешествие с конечным концом?» Просюсюкал в ответ разбойнику Чен, предупреждая вопрос заинтересовавшейся сестры. «А, чего ты говоришь, мой сахарный?» Не сразу врубился Нукинин. «Нахер иди!» Вспылил от игривого-то на разбойника мальчик. «И еще раз назовешь меня, или не дай бог мою сестру, сахарным и все в этом роде, тебе не будет светить даже диабет, все зубы повыбиваю». «Ага, значит со мной вы идти по-хорошему не хотите», — оскалился Нукинин, тогда вы сейчас будете повержены великим Тамагаэки. Яичницы, улыбнулась Чина. Сама ты омлет, а я, джаунин великой скрытой деревни, огрызнулся разбойник. Затем мужчина сразу пришел в действие. В детей полетели кунаи из взрыв тегами. Что Чен, что Чина, без проблем увернулись и от самих ножей, и от взрыва. Стихия огня, великий огненный шар, атаковал мальчик. Стихия ветра, великий порыв, привычно дополнила комбинацию его сестра. Стихия земли, земляная стена, попытался защититься Нукинин. Тамагаэки совсем не ожидал от парочки детей такой сильной атаки, так что и стену возвел соответствующую. Естественно, появившаяся стена не смогла полностью уберечь создателя. Она рассыпалась, открывая взору подпаленного Тамагаэки. «Вы не так просты, детишки, может вы из клана какого-нибудь?» Улыбнулся все еще каким-то образом уверенный в себе мужчина. «Каменные пули, чинойки, но ты о таком и не слышал», — огрызнулся Чен, уворачиваясь от снарядов. «Слыхал я что-то такое в стране молний». «Отлично», — бросился Тамагаэки к мальчику. «Можно будет разжалобить вашу химию на большие деньги». Разбойник уже почти вплотную подбежал к Чину, покрыв свой кулак камнем и готовясь вырубить противника. «Есть одна нестыковочка», — услышал он сверху. «Химия нашего клана появилась между братом и Тамагаэки Чина». Девушка выставила руки вперед и мощным потоком воздуха откинула врага от себя. «Это я». Зе замечательно облизнулся в полете Нукинин и кувырком встал на ноги. «Глава вашего клана вот уж точно сможет заплатить». «Да тут еще одна проблемка», — услышал за спиной Тамагаэки. «Ну и какая же?» — обернулся мужчина, оскались. «Глава клана, это», — уверенно сорвался к Нукинину Чен. «Я, ну, трындец, вот и детишки мне попались», — успел подумать Тамагаэки, перед тем, как его вырубил об дерево разгневанный Чен. Мальчик обшарил карманы неудачливого разбойника и нашел удостоверение должности. «Все-таки Чунин», — пробормотал Чен и продолжил осматривать тело врага. Чина же пошла искать спрятавшегося куда-то на время боя. Кролик сидел в кустах и преспокойно жевал траву. 29, 30, в 31-м дырка 32, мудрости, видимо, у него нет. «Ну и правда, откуда мудрость у такого?» — услышала девушка, вынеся на место боя питомца. «Ты чего делаешь?» — крикнула Чина брату. «Да вот, пытаюсь вспомнить, называл ли он нас сладенькими», — с жуткой улыбкой ответил он. Девушка бросила на Чина укоризненный взгляд. Мальчик улыбнулся и пошел за сестрой. Боевая группа выдвинулась утром из деревни Молний. Ближе к вечеру их сенсор засек на 9 часов использования техникой, было решено отправить двух, на самом деле уже не особо подающих надежды, шиноби, чтобы они узнали, что произошло, и привели участников. Первый из них, Райбунта, хоть как-то выделялся, носил ранг такубицу джонина, знал неплохие техники, был неплохим следопытом, и даже был в книге бинго. Правда, только на последней строчке, место в розыске досталось ему далеко не за силу и выполненные миссии. Как раз таки его всегда отправляли на неважные миссии с минимальным контактом с гражданскими и женским полом. Все дело в том, что он, мудак, до ужаса грубый, насилует любую подвернувшуюся девушку, а иногда и совсем девочку, пытает и уродует врагов без видимой на то причины, похищает детей и прочее, что местным законом не запрещается, но кодексом чести шиноби обычно порицаемо. Да и собственно в книге бинго он ценился только живой, ради публичной казни. Второй же, Ти, почти полная противоположность первому. Чунин статист, из техник только базовые и какая-то доведенная до идеала техника скрытности. Какая, да никто и не спрашивал, его обычно сразу забывали после миссии. Он часто участвовал в сложнейших операциях, но только против силовиков. Против проницательных противников Тени канал. Его роль – это разведать, поставить ловушку. Обычно его из врагов и гражданских никто не замечает, а если и замечает, то только когда сам Ти этого хочет. В этом случае он обычно деликатен и мягок, но может сыграть и грубоватого крестьянина. «Смеркается, пора делать привал», – зевнул Чен, увидев удобную полянку. «Привал, я помню, нам про это дед рассказывал. Как там по инструкции?» Бодро начала его сестра. «Ага, по инструкции, вот только у нас ни палаток, ни сигнализации, ни спичек, ни футонов, ни фонариков», — улыбнулся в ответ мальчик. «А что у нас тогда есть?» — опустила на мгновение плечи Чина. «А, ну хотя бы кунай. Можно собрать хворосту и вырыть ямку для костра. Вот только как мы его зажжем? Значит так, ты будешь бить камень об камень, а я тереть палочку. Ты думаешь, я своим катоном костер разжечь не смогу?» Бросил на сестру скептически обиженный взгляд Чен. «А-а-а, я и забыла, что мы шиноби», — почесала затылок девушка. «Сейчас уже нельзя об этом забывать. На самом деле внешний мир даже ужаснее нашего прежнего. Надо быть всегда начеку», — хмуро ответил Чен, с видом бывалого человека. Чина пожала плечами и пошла собирать хворост, чтобы не получить еще нравоучение от нового главы клана. Чен улыбнулся, видя, как его сестра ускоренно свалила бочком в лес, и сам пошел в другом направлении. Ужин сам себя не поймает. В общем, чинойки кое-как поели и легли спать прямо на мягкую траву. «Это было здесь», — заключил Райбунта. «Следы непродолжительного боя. Сражались обладатели стихии огня и земли, возможно, еще и ветра. Тот, кто с Датоном, Нукинин из камня. Как ты это понял?» — спросил напарник. «Видишь бугорок? Это от только начавшейся формироваться и незаконченной техникой земли. Ну, его прервали и впечатали в дерево. Вот, на коре оттиск перечеркнутого хита и оте. Не хотел бы я встречаться с тем, кто так впечатать может», — поежился Ти. «Мы вообще-то для этого сюда и идем», — кровожадно оскалился Райбунта. «Надеюсь, что там будут девушки». Ти кинул укоризненный взгляд на своего напарника. «С Райбунтой всегда проблемы у его подчиненных, и Ти, к сожалению, таковым как раз и был. Нам повезло. Победившие шиноби походу совсем зеленые. Вообще следов не заметали, да и шли еще по гражданской дороге. Готов поспорить, что привал в паре десятков метров от тропы», — ухмыльнулся следопыт. «Шиноби двинулись по этой самой дороге. И действительно, за тонкой полосой деревьев был виден дымок от еле тлеющих углей. Берем девчушку. Пацану лет 7 всего, а этой 13 точно. Она, скорее всего, главная из них», — скомандовал Райбунта, оправдывая свои намерения. «Ти, конечно, всей душой хотел помешать совершить противонравственный акт, но не согласиться с его логическими выводами не смог». Войдя в свою технику, мужчина подошел к спящим детям. Убедившись, что мальчик крепко спит, он мягко связал Чина и унес к Райбунте. Ти хотел тихо разбудить девочку, но его напарник опередил его, выбив сон из девушки пощечиной. «Представься», — грубо приказал Райбунта. «Чина Чинойки», — сонно ответила девушка. «Чинойки, что-то я такое слышал», — пробормотал Райбунта и снова грубо продолжил допрос. «С кем сегодня был бой? На нас напал Нукинин, хотел похитить. Мы и дали ему отпор», — не упиралась Чина, с любопытством разглядывая захватившим ее мужчиной. «Вдруг выдала: мне второй больше нравится, пусть он меня допрашивает, а вы агрессивный какой-то». Ти вздрогнул. Его очень редко замечали и тем более обращались к нему. «Арх, вот дрянная девчонка», — рассердился Райбунта. «Хорошо, я передам тебя ему. Только сначала ты поможешь мне с моим одноглазым змеем». «Одноглазым змеем? У него второй глаз загноился? Или может кожа возле врожденной травмы потрескалась? Я проходила курсы медицинской подготовки». «Наивно, ха, совсем дитя. Как раз в моем вкусе», — мысленно облизнулся Райбунта. «Как она наивна, совсем ребенок. Как раз во вкусе этого урода», — вздохнул про себя Ти. «Да-да, это очень хорошо. У него кожа сухая, надо смочить», — ухмыльнулся Такубицу Джонин и расстегнул ширинку. Чина с любопытством смотрела на него. «Только попробуй, и у тебя во рту окажется кое-что похуже кляпа», — услышал Райбунта. Мужчина оглянулся, его напарник стоял на шухере и явно ничего не слышал. «Показалось», — подумал мужчина, и достал свое хозяйство. Ти уже хотел остановить своего напарника, уж слишком тяжелое впечатление произвели на него испуганные от осознания глаза Чина. «Я предупреждал», — раздался грозный детский голос. Мир покраснел, никто не мог сделать и шага. К Райбунте шел, злобно улыбаясь, семилетний мальчик. В его глазах горел кицурьюган, а волосы зловеще встопорщились, образуя будто рога на голове ребенка. Подойдя к мужчине, Учина в руке появился кунай. Куманин смотрит на него испуганным и умоляющим взглядом. Быстрое движение рукой, и Райбунта лишается своего мужского достоинства. Еще мгновение, и одноглазый змей оказывается у хозяина во рту. Мир становится нормальным, Райбунта получает мощный пинок в спину и падает на землю в отрубе. «Да демон, настоящий!» — прошептал Ти. «Стихия молнии, сигнальная ракета». В небо взметнулся столб молнии, впрочем, совсем не опасный. Сам Ти успел скрыться. «ТЦ, вот и поспали. Сейчас жди проблем. Если он сигналил, то значит, у него где-то рядом группа», — ругнулся Чен, принимая в свои объятия дрожащую сестру. «Еще и в страну молнии нам теперь путь заказан». «Чечен, твои глаза», — тихо сказала Чина, — «они были один в один, как у Фукуши». Успокоив сестру, мальчик стал готовить местность к битве. Конечно, в меру своих возможностей, коих у него было не то чтобы очень много, Чен успел только заготовить аналог волчьей ямы, когда услышал чей-то бег со стороны, куда ушел Ти. Через минуту на полянку приземлилась группа шиноби из 9 шиноби облака, если не считать дрожащего Ти. «У-у-у, жопа, тут 7 джонинов», — шепнул Чен сестре. «Мы потянем пока только 4. Стихия огня, великий огненный шар», — начал мальчик, стараясь хотя бы потянуть время. «Стихия ветра, великий порыв», — продолжила его сестра. «Стихия воды, водяная стена», — раздалось несколько голосов, и атака чинойки загасилась. «Стихия огня, цветы феникса», — начал первый джонин атаку. «Стихия земли, каменные пули», — продолжил второй. «Стихия воды, водяная струя», — дополнил третий. «Стихия ветра, вакуумные пули», — атаковал и четвертый. «Стихия молнии, шаровая молния», — закончил серию стихийных атак пятый. Оставшиеся джонина и чунины дополнили атаку кунаями и сюрикенами. «Водяная стена», — попытался защититься Чен, эту же технику повторила и Чина. Что делать Чен представлял слабо. Отчаянная попытка чинойки защититься была обречена на провал. И вот до встречи вражеских техник с водяной стеной остаются считанные мгновения. «Стихия земли. Земляная стена. Перед блондинами возник столб земли с мордами собак. У вас же вроде схожие с нашим задание по перехвату информации, а не захват 2 беззащитных детей», — отбил летящие в чинойке железо светящимся белой чакрой клинком пепельного лосый мужчина с канаховским хитаяте. Часть 2. Демон. Глава 3. Окулировка. Примечание к части. Окулировка. Прививка почкой, глазком. «Ба, вас даже выуживать не пришлось», — ухмыльнулся главарь куманинов. «Эмма, разве у вас цель не просто забрать посылку из деревушки?» — спросил пепельноволосый мужчина. За его спиной приземлилось еще 4 шиноби. Шиноби облака и листа стали принимать боевые стойки. До того, как появятся первые техники, остались считанные мгновения. «Канаховец-сан», — подошел Чен к мужчине, — «а можно спросить, что за деревенька?» «А, деревенька, на восток километр отсюда всего. Там у старосты собранная нашими шпионами информация», — бросил пепельноволосый и первым ринулся в атаку, беря на себя сразу 2 джонинов. Чен пересказал все сестре, и Чина смылась с места боя. «Капитан, у них перевес. Если нам сейчас не отступить, то кто-нибудь умрет», — крикнул один из канаховцев. «Теперь, нет», — приземлился рядом с канаховским отрядом Чен. От шиноби послышались смешки. Разве что Ти слегка поежился и скрылся в своей технике. Против мальчика вышли слегка посмеиваясь 2 чуйнина кума. «Раз, 2, 3, спи, моя радость, усни», — улыбнулся Чен. Его противники разразились хохотом. «Ха-ха, спать, я сказал», — повысил голос Чен. Чунины улеглись прямо на поле боя. Мальчик хмыкнул, и пока держалась слабенькая гиндзюцу, нормально вырубил противников. «Мамочка», — хмыкнул командир шиноби Листа. Чен нагляделся. Все, кроме пепельноволосого и его противников, сражались очень вяло, будто не намереваясь навредить друг другу. Разве что иногда канаховцы получали легкие раны. Недолго подумав, Чен присоединился к командиру шиноби Листа. Мужчина и так уже начинал давить противников, а с помощью маленького блондина, то накладывающего на противников легкие иллюзии, то перекрывал пути отхода метательным железом, быстро победил их. Затем они начали помогать остальным канаховцам. Пепельноволосый присоединялся ко своим товарищам и грубой силой давил врагов, а Чен появлялся за спиной шиноби облака и вырубал их. Через 10 минут бой закончился победой Листа, что для сопровождающих пепельноволосого шиноби было будто невозможным. Про это ясно говорили их расширенные от удивления глаза. «Капитан, боюсь, мы не сможем выполнить миссию. В таком состоянии мы только дойдем до деревеньки, а там, наверное, у кума еще одна группа уже. Мы слишком рискуем», — принялся отговаривать своего капитана от выполнения миссии все тот же шиноби. «Ну, это ничего, сейчас придет моя сестра с вашей посылкой. Она Иринин, так что я отослал ее на время боя», — улыбнулся Чен, сидя под деревом. У мужчины, что так старался ливнуть с задания, задергался глаз. «Ух, парень, а ты неплох. Не знаю, что бы мы без тебя делали», — присел возле мальчика пепельноволосый. «Ну, не выполнили бы миссию, ты бы потерял статус, опозорился и, возможно, совершил бы самоубийство, оставив своих детей с детской травмой на 20 лет», — грустно улыбнулся Чен, смотря на звездное небо. «Эхе-хе, ты какой-то слишком серьезный для своего возраста. Давай хоть представимся, что ли? Я Хатаки Сакума, глава вымирающего клана Хатаки», — протянул руку пепельноволосый. Чинойки Чен, глава вымирающего клана Чинойки, пожал руку блондин, чему-то кивая. Глава, сколько тебе лет-то, Чен, удивился Сакума. 7, улыбнулся Чинойки, но в его глазах Хатаки разглядел то же, что видел и у себя в зеркале после смерти отца Укушины, когда она узнала, что Узушия разрушена. Мужчина решил не сыпать соль на рану мальчика. Повисло неловкое молчание. Чиен, ты не поверишь, там староста мутный какой-то. Я сказала, что от Канахи, так он мне отдавать посылку не хотел. Что-то про двойную миссию начал говорить и что только Кума отдаст. Так я его и это самое. Ну, это, побило чуть-чуть. Впрочем, не так уж и важно. Так, вот коробка, ворвалась на поляну возбужденная Чина, с какой-то коробочкой. Ой, что-то вы все побитые какие-то. Вас может подлечить? Не дождавшись ответа, девушка принялась за работу. Слушай, Сакума, у нас тут пленник есть, на нас нападали до этого еще. Обратился к пепельноволосому Чен, показывая на бедного Райбунту. А во, да вы поймали мудака. Обрадовался Сакума. Да, мудак он еще тот, чуть мою сестру не изнасиловал. Но это его имя что ли? Нет, но его все так зовут. Мудак на последней строчке книги Бинго, за него в любой стране, кроме молнии, естественно, тебе 100 000 рё отсыпет, объяснил Хатаке, слишком он крови людям попортил. Через полчаса Чина закончила осмотр канаховцев. Тут рана самая серьезная на полчаса работы максимум, если одному. Передвигаться она мешать не будет, так что можем выдвигаться, то есть вы можете выдвигаться. Мы то вот куда идем не знаем, затараторила Чина, отрапортовываясь перед Сакума. Сестренка, помнишь, я тебе про три дороги вчера говорил? Так вот, третья, идти ко врагам Кумагакуре, сказал Чен так, чтобы услышала только Чина. Ну, мы тогда пойдем, виновато улыбнулся Хатаке, даже не знаю, как вас и отблагодарить, денег у меня с собою нет. А к черту деньги, ухмыльнулся Чен, можете представить нас своему, как там его, Хокаге, пов Сакума Хатаке, можете представить нас своему, как там его, Хокаге, ухмыльнулся парень, конечно. Как я вам отказать в такой мелочи, соврал я, что-то мне совсем не понравились слова старосты про двойную миссию, да и то, что представили ко мне мутней каких-то из корня и миссия от Данза, так что примет ли меня старик Сарутоби, это еще большой вопрос. Дружным, нет, отрядом мы двинулись домой, корневики сзади о чем-то шептались, блондины обсуждали все встречаемые, и иногда задавали мне вопросы, будто впервые оказались в лесу и по очереди тащили мудака. Чина держала своего кролика за пазухой. Через 3 часа быстрого темпа перед нами выросли ворота Канахи. Что удивительно, чинойки не отстали, хотя бежали даже не верхними путями, а по старинке. Все в порядке, тут мудака поймали. Заслуга чинойки Чина, можете перечислить на мой счет, я передам, бросил я подбежавшему Учиха, заинтересованному подозрительной личностью с протектором молнии, и вручил ему пленника. Оставив запыхавшихся корневиков у дозорных, я прошел в резиденцию Хокаге, взяв с собой блондинов. Сакума-сенси, как миссия? Вылетела ко мне еще более взволнованная, чем обычно, Кушина. Ой, Кушина-чан, все в порядке, не стоило беспокоиться. Мы выполнили задание, улыбнулся Сакума своей ученице. Фух, славаками, выдохнула с облегчением и искрящимися от радости Узумаки. Эй, ученица пепельноголосова, крикнула Чина, давай познакомимся, у тебя классные волосы. Я себе такие же хочу. Кушина обернулась и стала с любопытством разглядывать блондинку. Повисло минутное молчание. Я, Кушина, уверенно сказала Узумаки. А я, Чина, также уверенно сказала Чинойки. Я вздохнул и услышал такой же вздох от Чина. Мы переглянулись и снова синхронно вздохнули. Следующие полпути были сопровождаемы разговорами и смехом двух химе. Ой, так вы к Сарутоби-сенсею, мне с вами не по пути. Сестренка Цунади сказала дальше 10 минут от дома не ходить, расстроилась Кушина, как только вдалеке показалась резиденция Хокаге. «Иди, иди, погуляй», — улыбнулся Чен сестре. Чина бросила на него благодарный взгляд и убежала с веселой Узумаки. Через пару минут ходьбы мы подошли к резиденции Хокаге. От сторожей ворот все уже знали, что маленький блондин со мной. Все взоры были прикованы к нам, и если взгляды начиная еще мог объяснить, новое лицо все-таки... то вот от такого любопытства к моей скромной персоне интуиция забрезжила противным колокольчиком. И вот, дверь в кабинет Хокаге. Я постучался. «Входите», — раздалось из кабинета. «Здравствуйте, Хокаге-сама». Вошел я в кабинет. «Здравствуй, Сакума», — улыбнулся он мне. Мне даже на мгновение показалось, что с облегчением. «Ой, а что с тобой за милый мальчик? Я, Сарутоби Хирузин, третий Хокаге деревни. Меня зовут Чинойки Чен, господин Хокаге», — напускно робко представился блондин, совсем не так, как представился мне. «Чинойки, интересно, интересно», — покачал головой Сарутоби. Дальше я выложил все подробности миссии. Когда я дошел до победы над кумовцами из ниши, где обычно сидит его страшнейшество Данза, послышались ругательства. «Ну не при детях же», — бросил Чен взгляд на звук, и ругательства прекратились. С молчаливого согласия Чена, я выложил все навыки двух чинойки, продемонстрированные мне и отряду. Постепенно по мере доклада взгляд Хокаге на моего спутника стал меняться сначала с доброго на удивленный, а потом на заинтересованный. «А, так вот оно что, я-то думаю, зачем ты мне ребенка ведешь», — усмехнулся Хирузин. «Чинойки-сан, что вам нужно?» «Конец пов. Ну, главная цель у меня одна – обосноваться в вашей деревне. Но надо еще обсудить условия, так?» – уверенно начал Чен. «Верно», – добродушно кивнул Хокаге. «Начнем с первое требование, оно, пожалуй, самое важное – признание клана Чинойки малым кланом Канахи. Второе – надо присвоить мне ранг Джонина, хотя бы Такубицу, а моей сестре, про которую вы слышали от Сакума, дать место в вашем госпитале или хотя бы ранг Чунина. Третье, выбить нам аудиенцию с главой клана Учиха. На этом, пожалуй, все. Вдвоем мы пока потерпим и без земли, в дальнейшем нам подойдет и какой-нибудь совершенный пустырь», — выдал все требования блондин. «МММММ, в принципе, все ваши условия выполнимы», — протянул Сарутоби. «Кроме», — спросил Чен, узнавший в нем деда, когда того просили заменить лекцию тренировкой. «Кроме второго, мы не можем дать вам ранг Джонина, основываясь лишь на словах Сакума-сана и без определенного количества выполненных миссий. Хотя, если засчитать эту миссию за ранг А+, то на Такубицу Джонина можно попробовать. Опять же, для этого нужно проводить экзамен, выбирать самый сильный навык, созывать комиссию, старейшин, представителей кланов. Так давайте прям тут и проведем. У меня все равно гиндзюцу самое развитое», — загорелся Чен. «Под представителей клана можно вас и Сакума записать, в принципе. В комиссию можно тех шиноби в масках, которые на потолке сидят, записать. Старейшины остались. О, тот дядька, который в нише тут ругался, вроде не особо молодо выглядит». Третий сначала поперхнулся, а потом улыбнулся. С потолка приземлились развеселенные выходкой чинойки анбушники. Из стены выполз недовольный Данза, слегка оскорбленный словами про его внешний вид. «Сейчас чинойки Чен собирается сдавать», — официально начал глава корня. «Ну-ну, Данза, давай менее серьезно. Эй, питомник, вы определились, кто в комиссии кто принимает?» — прервал его посмеивающийся Хокаге к таким же веселым анбу. «Так точно, Хокаге-сама, я, кот, принимаю. Крот и пчела в комиссии». После этих слов Данза злорадно улыбнулся, а Хирузин бросил на своих подчиненных укоризненный взгляд, но при этом их не остановил. «КХМ-КХМ, ранг Такубицу Джонина будет присвоен тебе, если ты сможешь наложить иллюзию на кота и продержать ее хотя бы минут 10, но чем дольше, тем лучше», — весело сказал шиноби под маской змеи. «Начали». «Хорошо, я понял», — кивнул Чен. Кот ухмыльнулся. В его глазах загорелся кицуриюган. Мальчик недолго посмотрел в вырезы для глаз кота, и тот опустился на землю. Все удивились. Редко кто может наложить гиндзюцу на Учиха с полным шаринганом. Взгляд Данза стал заинтересованным. Шиноби под маской змеи громко облизнулся. Но Чен обращал мало внимания на эмоции присутствующих. Наполовину он был в другом мире. «Отправить Учиха, так еще и с трехтомойным шаринганом принимать гиндзюцу», — опустился рядом с шокированным котом мальчик. «Неплохая шутка. Как раз под стать ситуации». Но шиноби не обратил внимания на комплимент своего пленителя. Он в шоке пялился на кровавую поляну, в которой оказался, и мотал головой. «А-а-а, понимаю, тут любой поймет несостыковку с реальностью, но так моя иллюзия не упадет», — улыбнулся Чен. «Эх, ну ты даешь, гиндзюцу совсем другого уровня. Это ведь все твое дадзюцу. Отошел Учиха. Отчасти. От фантазии контроля пользователя зависит», — гордо ответил чинойки. «Кстати, ты ж ведь из клана не изгнан, проблем у тебя с главой нету?» Да нет, все в порядке вроде. Я так-то связующий главы Хокаге. А к чему вопрос? Сказал кот, осматривая мир Гендзюцу. Есть просьба у меня к тебе одна. Выполнишь? Наклонил голову мальчик. С чего бы это? Резко отвлекся от рассматривания поляны Шиноби. Ну ты ведь все равно про это Гендзюцу главе рассказывать будешь? Спросил Чен. Ну, да. Так и про то, что я аудиенции у него ищу, скажи. Кивнул Чен. Слушай, а что у тебя к нашему главе за предъявы-то? Что ты с к нему навстречу набиваешься? Поинтересовался кот. Ну не к главе, а ко всему клану, начал Чен. Что мы тебе сделали-то? Удивился Учиха. А, точно, у вас-то тут об этом мало кто знает. Позволь мне рассказать историю моего несчастного клана. И вот я здесь, перед вами, закончил через 15 минут, снимая гендзюцу с кота. Тот абсолютно непонимающими глазами посмотрел на все еще стоящих в кабинете Хокаге людей. Что? У него гендзюцу совершенно иного вида, уровня и плоскости. Ответил он на насмешливые взгляды товарищей. Ну-ну. По-доброму улыбнулся Хирузин. Через часик зайди ко мне, получишь удостоверение на ранг. Подождите, господин Хокаге, а как же условия-то? О, а вот и твой жилет. Обрадовался Хирузин после часа торгов. Насчет признания клана, нет проблем. Твоя сестра, Чина, да, не думаю, что сразу смогу пустить ее саму в госпиталь. Вот что, завтра я познакомлю ее со своей ученицей, Цунаде. Аудиенция с главой клана Учиха тоже завтра. На этом пока все. Спасибо, господин Хокаге, сказал Чен и откланялся. За ним вышел Исакума. Слушай, Чен, тебе вам ведь некуда идти, так? Спросил пепельноволосый мужчина, несмотря в сторону чинойки. Ну пока да, но должны же у вас тут быть гостиницы, ответил мальчик. Вы можете остаться у меня на первые дни, пока не найдете себе нормальный дом. Все так же, несмотря на собеседника, предложил Хатаке. Правда, Сакума, ты лучший, обрадовался Чен и полез к мужчине с объятиями. Хатаке вздрогнул от неожиданности. Ну не мог же я оставить вас на улице. Да и думаю, Какаши не будет особо против. У нас давненько не было гостей. Мягко похлопал Сакума мальчика по спине. Когда главы вымирающих кланов вышли из резиденции, было уже темно. Вы что так долго? Набросилась на них Чина. Я вас тут уже полчаса жду. Чина, тебя завтра очень важной особе представит. Ты типа интерном у нее будешь. Перед сном обратился к сестре Чен. Анахими Синджу, будь аккуратнее в выражениях с ней. Цунади-чан, я тебя завтра стажера предоставлю. Девочка, новенькая в деревне, наверное, забитая, перенесла много ужаса. Ты постарайся ее расшевелить и верность к деревне посадить. Пыхнул трубкой теневой клон Хокаге и растворился. Часть 2. Демон. Глава 4. Союз красноглазых. Примечание к части. Кстати, поиск быта все еще продолжается. Чен проснулся от звуков за тонкой стеной. Умывшись и одевшись, блондин вышел в гостиную. Уже бодрая Чина тискала бедного сонного Какаши. Мягкие пепельные волосы, очаровательные темные заспанные глаза, маска, уже присутствующая на маленьком Хатаке, все это делало ребенка невероятно милым. Естественно, Чина не смогла удержаться. «Ну перестаньте, Чина-сан!» Вырвался из объятий блондинки и надулся Какаши, что, впрочем, сделало его только еще милее. «Я же взрослый уже. Я в Академию Шиноби уже поступил, на 2 года раньше нужного. Между прочим, и правда, что-то очаровательное в детях все-таки есть», — сказал блондин. «Доброе утро, Какаши, я, Чен, а, Чина-сан, это и есть ваш младший брат, тебе же 7 лет, так?» — оживился сын Сакумаи, дождавшись утвердительного кивка, продолжил. «Значит, ты должен в академию тоже идти, я с тобой на одном потоке буду, эхе-хе, ну уж извини, брат». «Я вчера жилет Такубицу Джонина забрал», — рассмеялся Чен и под охреневающий взгляд замершего Какаши ушел искать хозяина дома в столовую, откуда доносились звуки приготовления еды. Хатаке-младшему терять бдительность стоило, так как он сразу же снова попал в руки Чина. Мальчику открылась удивительная картина. Глава клана, белый клык Канахи, Шиноби, достигнувший уровня Саннина в фартуке, готовил завтрак. «Доброе утро, Чен. Понимаешь, из клана только я с Какаши остались, а с прислугой мороки много, вот я и сам пока кручусь», — улыбнулся гостю Сакума, сразу отвечая на незаданный вопрос. «Твоя сестра там, видимо, с моим сыном хорошо поладила, можешь их позвать, пожалуйста, завтрак уже почти готов». Чен вернулся в гостиную и через минуту вернулся с Чиной и Какаши. На столе уже стояли тарелки с омлетом. Какаши поел быстрее всех и первый ушел из дома в академию, попрощавшись с отцом и гостями. «А, точно!» – воскликнул Сакума, когда дверь за его сыном захлопнулась, и пошел к себе в комнату. Через минуту он вернулся и молча положил перед Чина стопку денег. Чен поперхнулся и бросил на Хатаки настороженный взгляд. «А, ой, это совсем не то, что ты подумал», — смущенно улыбнулся Сакума. «Вы вчера принесли сюда мудака, ваше вознаграждение передали через меня, ну слава богами», — облегченно вздохнул Чен. «А я как раз думал, откуда взять деньги, спасибо. Кстати, о деньгах, стал серьезнее Хатаки. Вам следует немедленно оформить счета в Канаховском банке, личные и клана. Только за мисси Ц и Д ранга деньги выдаются в канцелярии». «Хорошо, спасибо за совет», — также серьезно поблагодарил его блондин, и уже веселее добавил, «и за завтрак тоже». После приема пищи Чина пошла на рынок с Сакума, у которого сегодня был выходной, а Чен отправился по наводке того же Хатаки в банк. Войдя в здание с символом Канахи и страны огня, и собственно подписью «банк», дальше его направили даже не в окно, а в целую комнату. «Здравствуйте», — вошел в дверь Чен. «Здравствуйте, это вы по поводу оформления счетов?» — слегка удивленным голосом стояла ее молодая женщина, сидящая за столом. «Да, это я», — ответил Чинойки. «Так», — протянула сотрудница банка, изучая на принесенные ей данные. В комнате воцарилось молчание. Вдруг она резко продолжила: «Я не могу оформить счет на несовершеннолетнего без согласования с официальным опекуном от клана». «Да какой я несовершеннолетний? Пусть мне и 7 лет, что явно написано на вашей бумажке, я уже специальный бжонин», — возмутился Чен. «Не верю», — бросила женщина. «На вас даже хитаяти нет. Нате, смотрите», — протянул мальчик свое удостоверение. «Ладно», — протянула сотрудница, — «но для самостоятельного открытия счета нужно сразу положить на него хотя бы 1000 ре». «Без вопросов». Через минуту раздумий Чинойки выложил на стол купюру номиналом в 5000. Женщина скривилась, но деньги забрала и стала что-то писать на бланке. «Подпишитесь вот здесь и здесь», — она протянула бланк клиенту. Чен изучил документ, и не найдя там ничего, кроме своего имени, должности, номера счета и суммы, на нем лежащий, подписал бланк. «Кажется, у вас там еще оформление счета на малый клан, Чинойки, что ли?» — продолжила сотрудница, смотря на следующую бумагу. «Да, так», — кивнул мальчик. «Тут я все-таки вынуждена вам отказать. Видите ли, для оформления счета клана необходимо присутствие главы». «Так я и есть глава клана», — перебил ее Чен. «Что вам показать? Печать, показания члена клана, родословную главной ветви или удостоверение хватит?» «Пожалуй, хватит и удостоверения», — слегка улыбнулась на шутку клиента женщина. Осмотрев бумагу, она продолжила: «Для открытия счета малого клана понадобится единовременное вложение минимальной суммой 50 тысяч рё». Вздохнув, Чен выложил перед женщиной еще 70 тысяч. Сотрудница банка подняла на него удивленные глаза, забрала деньги и протянула клиенту почти аналогичный бланк, разве что номер был поменьше, и вместо имени владельца была глава «доступ к счету разрешен», где, впрочем, пока тоже было только имя Чина. «На этом все. Спасибо, до свидания», — откланялся Чен. Выйдя из банка, мальчик облегченно вздохнул. За 7 лет жизни в Адской долине он отвык от бумажной волокиты, так как ее всю держал в своих руках предыдущий глава клана. Хотя выдохнул он явно слишком рано. Чизу как раз восстановилась и очнулась. Прослушав всю историю произошедших событий, карта оживилась. «Так, я, конечно, понимаю, что тут деревня Шиноби и все ходят в наиболее удобной в бою одежде. Но ты же не собирался идти в этом навстречу кучиха», — стала напирать Чизу. «Честно говоря, мысль достать себе кимоно появлялась у меня в голове, но я всегда закидывал ее подальше», — почесал затылок мальчик. «Все с тобой ясно», — вздохнула говорящая карта, — «обрисуй мне встречу». «Да тут вроде и обрисовывать нечего. Из клана их я лично никого не знаю, так что просто визит к главе чужого, более сильного, клана», — пожал плечами Чинойки. «Вот это только и понятно, что учиха нас сильнее. А вот кто они нам, враги, друзья, или мы держим нейтралитет?» — стала уточнять важнейшую деталь Чизу. «Ну, из тех, кто нам больше всех навредил, уже померли давно, но тем не менее почти век торчания в Адской долине спускать им не стоит. Из более молодых учиха нас не знает никто, так что вряд ли от них мы получим какие-либо эмоции. И уж точно нам они не союзный клан, что очень жаль», — начал рассуждать Чен. «Угу, остается только кимоно к нейтральным, задумалась Карта. «Точно не наш вариант», — отрезал блондин. «Это будет как раз и значить, что мы им все простили и готовы строить отношения с чистого листа, будто у нас нет другого пути. А моя главная цель — это как раз выбить союз на равных, хотя бы приблизительно». А как? Нас двое, их много. У них связи, у нас, разве что только с Акума. Разве что техники подарить», — стала критиковать Чизу. «Тише, успокойся. Скажем так, у меня есть что им предложить, но я боюсь, что пока Хатаки нет, тут где-нибудь Анбу сидят», — прервал ее Чен. «Пойду, лучше спрошу мнение Чина по этому поводу, она как-то больше в этикете продвинута». Через минуту мальчик вернулся в комнату и со словами «как жаль, что только в этикете», упал на кровать. «Ну, что она?» — поинтересовалась Чизу. Она спросила: «Это те с белыми глазами, надменным взглядом и вышитыми огнями на рукавах?» «Ей совсем укороченный курс геополитики дали», — вздохнул Чен. «О, идея! Все-таки пойдешь к ним, как к врагам», — сказала Чизу, уже готовясь доставать из себя определенное кимоно. «Почти. Можешь подготовить мне одежду на мирные переговоры», — ответил, усмехнувшись, блондин. Но перед тем, как идти к главе Учиха, Чину еще надо было отвезти сестру на стажировку. Чина, обычно активная и радостная, вела себя тихо и спокойно. «Сестренка, все в порядке?» — подошел к ней мальчик. «Да-да, все в норме», — ответила девушка, «но честно, я слегка побаиваюсь. Хотя ты и говорил, что моей начальнице не больше 30, я почему-то представляю ее занудной старухой». «Ну раз все хорошо, тогда идем», — ободряюще улыбнулся Чен. Через 15 минут мальчик уже постучал в кабинет Хокаге. «Войдите», — раздалось из-за двери. Чинойки вошли в кабинет Хирузина. Рядом с самим Сарутоби стояла красивая блондинка в зеленом плаще и ромбом на лбу. «Здравствуйте, господин Хокаге», — начал Чен. «Здравствуй», — улыбнулся блондину Хирузин. «Позвольте представить вам свою сестру Ихимиклана, Чинойки Чина», — продолжил блондин. Его сестра слегка наклонилась. «Приятно познакомиться, я Хирузин Сарутоби, а это моя ученица и твой непосредственный начальник Цунаде Синджу», — улыбнулся Хокаге. Представленные представители прекрасного пола встретились глазами. «Хе-хе», — поперхнулась от смеха Синджу. «Очень важная и влиятельная особа, с которой надо быть настороже», — с искорками в глазах улыбнулась Чина. «Ага, это я», — улыбнулась Цунаде. «А ты, забитая и требующая раскрытия девочка?» «Точно, это все про меня», — шутливо потерла двумя пальцами подбородок Чинойки. Через несколько секунд обе блондинки прыснули. «Ну и когда успели?» — послышался синхронный мужской вздох. «Ну, пойдем, я покажу тебе свои владения», — Цунаде-чан за локоть утянула Чина за дверь, плюнув на все нормы этикета. «Ох уж эти женщины», — улыбнулся мальчику Хокаге. «Тебя, кстати, через час ждет у себя глава клана Учиха. Вот пропуск в их квартал. Друг другу вы еще не представлены, но я уверен, что он уже знает твое имя. Так что хочу сказать, начальник полиции сейчас, Учиха Кагами». «Спасибо, господин Хокаге», — поклонился Чен и вышел из кабинета. «Очень надеюсь, что Кагами не спустит на него своих старейшин». Редкостные хмыри задумчиво протянул Хирузин, смотря на закрывшуюся дверь. Сегодня дома у главы клана Учиха ждали очень необычного гостя. Конечно, почти все, младше 50 лет, а таких было абсолютное большинство, заинтересовались лишь из-за появления совершенного незнакомого им клана. Из молодежи выделялся разве что тот самый кот, который уже испытал на собственной шкуре силу ожидаемого человека. Но вот те, кто постарше, прекрасно знали, что это за чинойки. Сам Кагами мучился в ожидании, гадая, что же нужно главе клана, когда-то запертыми Учиха в Адской долине. Старейшины, которые сами же участвовали в пленении чинойки, уже были уверены в цели посещения Чина и постоянно бубнили что-то про возмездие и скорую гибель, то себя, то клана. Хотя, несмотря на страх, пропустить такую важную встречу они не могли. За 10 минут до начала встречи Чен появился возле ворот клана Учиха. Посмотрев на приглашение, охрана пропустила его. «Квартал найди, дом главы найди, эх, никакого сервиса», — вздохнул Чен, отойдя от контрольно-пропускного пункта. К назначенному сроку мальчик все-таки нашел дом начальника полиции. После стука дверь открыла симпатичная брюнетка. «Чен сама, Кагами сама уже ждет вас», — поклонилась она ему, смотря на него заинтересованными глазами. «Ой-ой, не стоит таких формальностей», — помахал руками блондин, максимально не соответствуя своему внешнему виду. «Пройдемте, Чен Сама, я проведу вас до кабинета», – проигнорировала просьбу гостя девушка. Мальчик вздохнул и молча пошел за ней. Брюнетка открыла дверь в кабинет главы клана, жестом приглашая чиновника в кабинет. Мальчик прошел в комнату, и дверь за ним захлопнулась. За столом сидел серьезный мужчина и сверлил Чена взглядом. От старости и пройденных двух войн его глаза потускнели и уже не были такими же насыщенно черными, как у молодых Учиха. Волосы почти полностью поседели, а черты лица ожесточились. Впрочем, по его внешнему виду все еще было понятно, что в юности за ним бегало множество девушек. Немного позади него стояли две старейшины, которые вздрагивали каждый раз, когда Чинойки смотрел на них. «Добрый вечер», – поздоровался, слегка склонив голову, пришедший мальчик. «Приветствую вас, Чинойки-сан», – кивнул ему Кагами. «У меня планы на долгое и плодотворное сотрудничество, так что давайте сразу перейдем на «ты», – улыбнулся мальчик. «Для вас я, просто Чен». «Вот как, тогда и я для тебя, просто Кагами», – добродушно улыбнулся в ответ Учиха, видя в собеседнике ребенка, несмотря на доклад кота. «Думаю, про неприятную историю между нашими кланами вам рассказать не надо», – в мгновение стал серьезным Чен, и прямо посмотрел на главу клана Учиха. «Именно ваш поступок привел к тому, что от Чинойки осталось два человека. Ужасно, согласитесь. Я сейчас, конечно, бы мог привести с собой сестру и устроить тут настоящую резню, но выбрал другой путь – заключить с вами союз. Мы, конечно, принимаем вину за вымирание вашего клана, но равное сотрудничество при ваших условиях, боюсь, невозможно. Есть вариант вассалитета», – начал отвечать Кагами. «Значит, придется открывать козыри». Кровожадно ухмыльнулся Чинойки. В его глазах загорелся Кицуриюган, и начальник полиции почувствовал, что начал падать. «Ну и как мне это расценивать?» Нахмурился и стал в боевую позу Кагами. Как эксперимент, появился рядом с ним улыбающийся Чен. «Ну уж извини, никак по-другому, как покушение на себя я это расценивать не могу», ухмыльнулся Учиха. «Я слышал, что ты силен, но тебе все-таки только 7 лет». В мальчика полетели сюрикены, а потом и сам Кагами с активированным шаринганом. «Ну, я думал, вы посерьезнее ко мне отнесетесь», – расстроенно произнес Чен, уже за спиной у мужчины. «Пусть кроме красного цвета этот мир внешне не отличается от поляны в лесу, не стоит забывать, что это все еще моя иллюзия. Ах точно, то самое гендзюцу, которое не снять завершенным шаринганом», – ухмыльнулся Учиха. «Значит, мне придется познакомить тебя со следующей ступенью». Три запятые в глазах Кагами стали сливаться в 4 лепестка сюрикена. «Вот дерьмо», – выругался Чен, видя, как мужчину окутывает бирюзовая чакра. Но сформировать свое Сусанаа Кагами не успел. Он и не заметил, как его окутали вырвавшиеся из земли щупальца. «Вот это ты даешь, папаша! Ты ж меня убить мог», – подошел к мужчине Чинойки. Учиха внимания на слова мелкого блондина не обратил. Кагами попытался снять это гендзюцу уже своим мангикё. По кровавому миру пошла волна, но тем не менее иллюзия сохранилась. «Ух, без тотального контроля над иллюзией мангикё ее таки развеет», – почесал подбородок Чен. «Осталось только дождаться, когда ты поймешь». «Хорошо, я понял, что сам отсюда не выберусь, когда ты меня освободишь», – перебил его Кагами. «Не это поймешь», – вздохнул Чинойки. «Сам посмотри, иллюзия, которую не снять даже высшей ступенью развития вашего дадзюцу, способная принять и изобразить что угодно и кого угодно. Думай, Кагами, думай». Через пару секунд до Учиха дошло. Его глаза расширились от осознания. Увидев это, мальчик снял гендзюцу. Кагами и Чен одновременно очнулись, тяжело дыша. «Проси, что хочешь», — выдохнул Учиха, отдышавшись, чем очень удивил своих старейшин. «Кагами сама, вы уверены?» — начал один из них, но начальник полиции бросил на него такой взгляд, что тот сразу же замолчал. «Ну что ж, начнем, раз такое дело», — улыбнулся Чен, размяв шею. «До свидания, Кагами. Завтра я к тебе снова загляну, хорошо?» — помахал рукой, стоя на пороге Чинойки. «Тогда до завтра», — Чен, — улыбнулся ему Учиха, введя в недоумение уже не только старейшин, но еще и своих домочадцев. «Опять 3 часа торговался, я так евреем стану», — вздохнул мальчик, когда дверь в дом начальника полиции захлопнулась. В своем кабинете устало развалился в кресле Кагами. Он совсем не ожидал такой хватки от 7-летки. «Да я даже когда с Хирузином торговался, так не уставал», — крутилось у него в голове. Часть 2. Демон. Глава 5. От жизни вообще не только плюсы. «Вот ж дает. Спит и спит», — услышал сквозь сон Чен. Мальчик открыл глаза и увидел своего второго деда, на лице которого сияла добродушная улыбка. «Доброе утро», — сел на кровати Чен, глядя на свой первый в этом мире дом. Не успел мальчик проснуться, как он уже оказался за столом в полном кругу семьи. «Дед с нами завтракает, тут точно что-то не так, да и Чина блины никогда не ела. Потолстеть боялась», — задумался мальчик. «Сынок», — не оборачиваясь от плиты, спросила Асука. «Да мам», — ответил ей мальчик. Женщина начала медленно оборачиваться, и в ее животе образовалась дырка. «Почему ты меня не спас?» — завыла она. «Ты хоть представляешь, как это больно?» Чен попытался оттиснуться в угол, но стены уже пропали. Мальчик оказался возле барьера, вокруг валялись ошметки от взрыва, и неподалеку лежал он сам и Чина, отброшенные взрывной волной. Вдруг остатки главы клана собираться, пока из них не образовалась голова старика. «Как ты это допустил?» — грозно надвинулась на Чина она. Мальчик от ужаса не мог двигаться, казалось, что сердце скоро выпрыгнет из груди, но голова не успела дойти до Чина. Локация снова сменилась. Мальчик словно попал в Гиндзюцу Кицуюгана. Все вокруг было красным. Земля ушла из-под ног Чинойки, и Чен оказался в Багровом озере. Вот тут уже и выяснилось, что это совсем не иллюзия, по крайней мере, непростая. В озере была настоящая кровь, с характерным запахом и солоноватым вкусом. Но даже это не самое жуткое. На поверхность встали всплывать трупы. Один за другим рядом с Чином появлялись мертвые тела его соклановцев. Мальчик вгляделся и на дне увидел руины Адской долины. «Ну разве не лучше было, если бы вы просто отдали власть мне? Не пойми, откуда вырос Фукуши. Разве стоило место главы стольких смертей?» Мужчина продолжил расти, пока не достиг размеров горы. «Отвечай, мальчишка», — грозно навис он над Чином. «Ты так ничего и не понял. Дед столько раз пробовал это тебе объяснить», — громко усмехнулся мальчик, стараясь сдержать крик ужаса.